«Гусь-гусь» представляет. Проект автор читает сам. Свои рассказы про короля читает писательница Ася Кравченко. Скромный. Жил-был король. Обыкновенный король, каких пруд пруди. Но он-то знал, что он необыкновенный. И очень ему хотелось, чтобы все это знали и дали бы ему какое-нибудь необыкновенное имя. Но подданные между собой называли его просто «Наш». Видели нашего? Розовые бантики на зеленых штанах. Разве сейчас так носят? Король очень переживал. Дались им эти бантики? Наш-то что выкинул? Слышали? Встал посреди заседания, залез на стул и прочел стихи. Ни смысла, ни рифмы, странные стихи. «При чем тут стихи?» — сердился король. «Чего-то нашему все-таки не хватает». «Надоели вы мне все!» — крикнул король. Схватил бюст дедушки короля Георга и как бросит об пол. Бюст пробил пол. Представляете, после того, как наш кинул в Карла, это сосед короля снизу, бюст, Карл начал заикаться. Тут уж король плюнул на всех и решил больше не показываться. «Кажется, у нас был монарх», — забеспокоились подданные через неделю. «А помните, он любил стихи и был такой непредсказуемый. Где-то он сейчас. Все-таки что-то в нем было. Тут король не выдержал и вышел». «Да здравствует король!» — закричали все. А король сказал: «Вот я стою перед вами. У меня две королевские руки, две королевские ноги и большая королевская душа». Тут все чуть не заплакали и прозвали его Скромный. «Ну, хоть так», — кивнул наш Скромный.